Часть 12. Жилось худо, скучно. При Софье была еще кое-какая узда, теперь сильные и сильненькие душу вытряхивали из серого человека. Было неправое правление от судей, и мздоимство великое, и кража государственная. Много народу бежало в леса воровать, иные уходили от проклятой жизни в дремучую глушь на северные реки, чтобы не тянуть на горбе кучу воевод, помещиков, дьяков и подьячих, целовальников и губных старост, кровожаждущих без закона и жалости. Там, на севере, жили в забвении, кормясь от реки и от леса, корчевали поляны, сеяли ячмень, избы ставили из вековых сосен, на столбах обширные, далеко друг от друга мужицкие хоромы. Из навсегда покинутых мест приносили в это уединение только сказки, былины да унывные песни. Верили в домового и лешего, молиться ходили к суровым старцам-раскольникам, причащавшим мукой с брусникой. «В мире антихрист», — говорили им старцы, — «одни те спасутся, кто убежал от царя и патриарха». Но случалось, что и до дремучей глуши, до этого последнего края, добирались слуги антихристовы, посланные искать неповинующихся и лающих. Тогда мужики с бабами и детьми, кинув дома и скот, собирались во дворе у старца или в церкви и стреляли по солдатам, а не было из чего стрелять, просто лаялись и не повиновались, и, чтобы не даться в руки, сжигались в избе или в церкви с криками и вопленным пением. Люди, легкие, бежавшие от нужды и неволи в леса, промышлять воровством, подавались понемногу туда, где теплее и сытнее, на Волгу и Дон. Но и там еще пахло русским духом, залетали царские указы и воинствовали православные попы, и многие вооруженными шайками уходили еще далее, в Дагестан, в Кабарду, за Терек, или просились под турецкого султана, к татарам, в Крым. На привольном юге не в сумеречного домового верили больше в кривую саблю и в доброго коня. Не мила, не уютна была русская земля, хуже всякой горькой неволи, за тысячу лет исхоженная лаптями, с досадой ковыряемая сохой, покрытая пеплом разоренных деревень, непомянутыми могилами, бездолье, дичь.